А вот оценка Оригена в устах Болотова, уже признанного корифея истории христианства, его последней восьмитомной истории Древней Церкви. В системе Оригена, не церковной в значительной дозе своих предположений, мы имеем самый полный, славный образец христианского гнозиса на церковной почве, самое цельное выражение успехов христианского богословствования в первые века и первую систему христианского догматического богословия. Известный либеральный отечественный богослов отец Александр Мень также давал высокую оценку трудам Оригена. Наследие Оригена и оригенизм оказали огромное влияние на всю святоотеческую мысль. Его библейскими трудами пользовались даже те, кто не разделял полностью его взглядов, например, блаженный Иероним. У него был ряд выдающихся последователей, таких как святой Дионисий Великий и святой Григорий Ниский. Однако судьба наследия Оригена оказалась трагичной. Некоторые его частные богословские мнения вызвали среди богословов острую реакцию. Гипотеза о предсуществовании душ, негативная оценка материи и другое. Если ревностные приверженцы Александрийского учителя пытались абсолютизировать его теологумены, примечание теологумены – частные личные богословские мнения, то есть не имеющие достоверности и общепризнанности догматов, АВ, то противники Оригена объявили оригенизм ересью. Оригену нередко приписывалось то, чему он не учил, искажались его идеи. В результате оригенизм стал предметом ожесточенной борьбы, и в 543 году Ориген был осужден по решению императора Юстиниана. Осуждению способствовало и то, что богословие Оригена, сложившееся до Вселенских соборов, в ряде пунктов расходится с их догматическими формулами. Примечание «Мень. Отец Александр. Библиологический словарь. Статья Ориген». Теолог Адольф Юлихер, критикуя Оригена за уступки гностицизму, тем не менее писал, что Ориген стоит в первом ряду среди ученых императорского периода не только благодаря неутомимости своего усердия и обширности своих познаний, но также благодаря возвышенному духу и значению его произведений, отличающихся такой правдивостью и такой благородной скромностью, что автор и читатель совершенно сливаются с предметом изложения. Фанатичная ограниченность позднейших правоверных уничтожила большинство его сочинений, и все-таки позднейшие поколения Старой Церкви бессознательно заимствовали у него все то лучшее, чем они обладали. Примечание. Юлихер. Религия Иисуса и начало христианства до Никейского собора. Декан Российского православного университета профессор Сидоров отмечает, что несмотря на отлучение Оригена от церкви еще в средние века, XIII век, западноевропейские путешественники видели в кафедральном соборе Тира, в скобках город в Палестине АВ, гробницу его, богато украшенную золотом и драгоценными камнями, с надписанием имени и эпитафий, выгравированными на мраморной колонне. Это свидетельствует о том, что память выдающегося мыслителя и писателя чтилась в то время, хотя имя Оригена и было внесено в список еретиков. Примечание Сидоров «Жизненный путь Оригена». Эпистолярное наследие Оригена было столь громадно, что Иероним спрашивал, кто из нас способен прочитать все то, что он написал. Иероним, письма, 33. Иногда оригенизм стремились обвинить в отрицании живого Христа. Но вот что говорил о самом Оригене в критической главе «Против Оригена» отец Георгий Флоровский. Несправедливо было бы обвинять Оригена в пренебрежении к истории и к историческому Иисусу распятому. По верному замечанию Бигга, крест во всей его силе, славе и красоте всегда был перед глазами Оригена. Идеи Оригена об обожении Христа, об открытии Христа в сердце верующего, оказались центральным ядром монашеско-аскетического движения, получившего в основном после Григория Паламы известность под названием исихазм. Наибольшее число сторонников этого религиозно-мистическое учение нашло в восточном христианстве и, в частности, в русском православии. Ориген оказался духовно близок прежде всего православию, хотя и на современном Западе в последние два века труды этого поспешно отброшенного Платона христианство все больше привлекают внимание.